Елена Золотухина. Янтарная сказка. Дух янтаря. Жили-были старик со старухой, и была у них внучка Катенька. Сама беленькая, коса до пояса, а глазки голубые, словно небо. Жили, не тужили, но пришло время старикам в город отправиться, урожай продать, да запасов на зиму прикупить. Уезжая, они внученьки наказывали: «За хозяйством смотри, кур, уточек корми да пои. В доме приберись, пока нас не будет, только ларец не трогай, что на оконце стоит. Ларец этот для барина, завтра за ним хлопец придет». Попрощались старики с внучкой и отправились в путь-дорогу. Катенька тут же взялась за работу, воды наносила, птицу накормила и принялась избу убирать. Подметает пол, а сама на ларец поглядывает. Уж больно любопытно ей, что в нем лежит, небось, интересное что-то. Мела на пол мела, да не удержалась, подошла к оконцу и отворила резной ларец. Глядит в него, а ларец-то полон украшений на любой лад. Лежит это богатство, блестит и переливается на первом весеннем солнышке. И увидела Катенька среди всей этой роскоши колечко, маленькое, прямо на ее пальчик. Так понравилось оно ей, приглянулось очень. Достала она колечко из ларца, повертела в руках, да примерила на безымянный пальчик. «Ах, как красиво! Теперь мои рученьки, как у царевны!» Не захотела Катенька такую красоту снимать. «Никто ведь не узнает, что я его себе взяла. Ларец отдадут завтра, а колечко пусть мне останется». Подумала Катенька, закрыла ларец, а колечко сняла, повертела в руках, да положила в кармашек своего передника. К вечеру домой вернулись старики. В доме чистота и порядок, куры, утки накормлены. Похвалили они внученьку. Какая у них умница, помощница растет. Привезли ей из города сластей да нарядов новых. Катенька без устали примеряла платье, без края вертелась у зеркала. Лишь одно огорчало девочку, что не может она чудесное кольцо надеть. Чтобы никто не прознал про него, носит она его в потайном кармашке передника. И только ночью, когда все ложились спать, она тихонько доставала колечко и долго любовалась им в ночи. Однажды, когда в лесу поспела земляника, собралась Катенька, взяла корзинку, да отправилась в лес по ягоды. И пока никто не видит, надела она чудное колечко на пальчик. Идет по лесу, землянику собирает, ручкой любуется. Колечко блестит, а камушек янтарный светится на солнце теплым, золотистым светом. Шла Катенька гуляла, землянику собирала и не заметила, как от дома далеко ушла. А время уже позднее, вечереть уж начало. И решила Катенька в лесу переночевать, а утром с рассветом домой отправиться. Натаскала себе веток, листьев, устроила себе из них постель, поужинала ягодами, да спать легла. Ночью, когда свет полной луны коснулся янтарного камня, засиял он золотисто-желтым светом. Постепенно землю укутало тяжелым туманом, и рядом с Катенькой появился старик в коричневых одеждах и с длинной седой бородою. Утром, когда Катенька проснулась, старик сидел на пеньке подле девочки и пристально смотрел на нее. Старик встал с пенька, оправил одежды и сказал: «Что ж ты наделала, Катенька? Зачем же ты в ларец заглянула, чужое колечко присвоила? Придется мне тебя с собой забрать. Будешь у меня жить, свой грех отрабатывать, да прощение вымаливать». Испугалась Катенька, со страху лицо ладонями прикрыла, да заплакала. Горько рыдала она, все слезы выплакала. А когда ладони убрала, увидела, что сидит она в маленькой комнатке. В одном углу стоит кровать, старая, но опрятная, а в другом углу стол, а на нем лежат россыпью камни янтарные, большие и маленькие, гладкие и не очень, самых разных цветов, золотисто-желтые, медные, красные и почти коричневые. Где-то за стеной слышался шум волн, а в комнате пахло сосной и морем. Дверь в комнату отворилась. Зашел старик, пригладил свою седую бороду и сказал тихонько. «Я, — говорит, — Алатырь, будешь теперь у меня жить. Я свои камни люблю и в них кусочек своей души вкладываю, да от всяких напастей защищаю. Колечко я назад воротил. Негоже чужое добро без спросу брать. А для тебя у меня работа есть. На столе лежит все необходимое. Принимайся. Я к тебе скоро пришлю своих помощников. Они тебя научат с камнями обращаться. Будут еду и новые камни тебе приносить, а как свечереет, готовые забирать. Ты за работой не ленись». И бесшумно скрылся за дверью. Села Катенька за стол и принялась самоцветы разглядывать. Некоторые из них прозрачные, как слеза, другие мутные, словно в них облако застыло, третьи разноцветные, но самые удивительные — куски янтаря, внутри которых застыли насекомые. Пауки, муравьи и комары были пойманы в каменную ловушку. Катенька брала в руки один камень за другим, трогала, вертела, согревала своим теплом. Да заметила, будто камни волшебные, сразу от них на душе легче стало, спокойней. Взяла она в руки мягкую тряпочку и начала самоцветы натирать, один за другим. Так и стали проходить дни ее. Повадилась к Кате в комнатку мышка наведываться. Бывало, придет, Катенька ей молока нальет, а сама за работу садится. Мышка молока напьется и начинает ей сказывать. «Ты, Алатырь, не бойся, он тебе худого не сделает. Это он на тебя осерчал от того, что ты камень янтарный не спросясь взяла. А он шибко камни свои любит, бережет их пуще золота. Ведь янтарь — камень непростой. Сказывают, будто Алатырь из дрявли здесь живет, что он ровесник самому солнцу. И видел Алатырь, как янтарь зарождался. Был тут ранее лес сосновый, да такой огромный, что за три дня на коне не проскачешь. И пришла в эти края напасть неслыханная. Стало солнце жарить без устали. Сосны заплакали слезами янтарными, взмолились, чтобы Бог миловал. Слезы их в море капали и превращались в камни янтарные. А ежели слезы капали на животинку какую, то попадала она в плен янтарный. Долго сосны плакали, так что море полно янтарем стало. А Алатырь сжалился над ними и упросил солнце дать отдыху. С тех пор камни эти он оберегает и чтит, как слезы природы матушки. Поговаривают, будто камни эти целебной силой обладают, человечью хворюшку на себя берут. Полюбила Катенька солнечные камни. Не давали горевать они ей долго, согревали девичью душу. Работа в руках ее спорилась, а песню запевала — заслушаешься. Только скучала Катенька по свету белому, по солнышку теплому, по травке зеленой. Но еще больше по старикам своим, по родному дому. Стала она Алатыря молить. Упала ему в ноги, рыдает и просит без устали. «Пусти меня, батюшка, на белый свет погулять, на солнышко взглянуть, босыми ногами по травке пройтись. Не могу я больше взаперти сидеть, гибнет душа моя без света Божьего». «Не плачь, дитя мое», — сказал он ей, — «Бог милостив. Пойдешь завтра погулять, утром за тобой провожатый зайдет, отведет тебя. Будь готова». Не спала Катенька всю ночь, лежала в кровати сбоку на бок ворочалась. Все боялась, что старик передумает, все мечтала о свежем воздухе. Утром вскочила ни свет ни заря, принялась провожатого поджидать. Время тянулось медленно, на силу дождалась. Да повел он ее ходами узкими, коридорами дальними, вывел девочку на берег морской. На Катеньку повеяло благодатной прохладой. Она стояла посередине соснового леса и не могла оторвать взора от бескрайнего моря. На морском берегу сияло бесчисленное множество камней янтарных, и каждая волна, бьющая о берег, приносила с собой солнечные камни. Долго гуляла Катенька между вековых сосен, да притомилась. Села под деревом отдохнуть. А на дереве том птичка сидела, песню пела тонким голосом. Услышала Катенька ее песню и заплакала слезами горькими. Не хотела к Алатырю возвращаться, хотела домой воротиться, к старикам своим. Птичка услышала мольбу ее, да заговорила голосом человечьим. «Помогу я тебе в обмен на помощь твою. Видишь, там под деревом лежит камень. Это братец мой младшенький. Морской колдун обратил его камнем безжизненным. Возьми его, выточи из него птицу, братца моего. Как работа будет готова, попросись снова гулять. Я тебя на этом дереве поджидать буду». Подобрала Катенька камень, да воротилась в комнатку, за работу взялась. Днем она янтарем занималась, а ночью за птичий камень принималась. Руки в кровь стерла, вырезая из камня братца птичьего. Сидит Катенька, без устали работает, торопится работу быстрее кончить. Как только Катенька за работу садится, мышка тут как тут. Молочка попьет и сказывает. «Ты как работу кончишь, пташку в рушник заверни, да к большому валуну снеси. Из-под него река течет, много она чудес на своем веку сотворила». Много дней прошло, прежде чем работа была кончена, хоть и торопилась Катенька. Но работа эта нелегкая, требует усердия большого, терпения могучего. Но, в конце концов, вышло у нее так красиво, что ни в сказке сказать, ни пером описать, на птичке каждое перышко видно. Закончив работу, стала Катенька опять о прогулке молить. Жалился над ней старик, пустил погулять. Вышла девица, стоит, птичку выглядывает. Но нет ее на дереве, и песен ее не слышно. Испугалась Катенька, что не увидит птичку сегодня. А ведь старик обещал, что в последний раз гулять отпускает. Не стала Катенька птичку ждать, а отправилась к валуну могучему, что тут же в сосновом лесу стоял. Смотрит, а прямо из-под него речка бежит. Развернула Катенька рушник, достала каменного птенца, да окунула в реку. А он встрепенулся, ожил, на ладошке Катиной крылышки расправил, вспорхнул и на дерево улетел. Сел на ветку и запел. Птица-сестрица его услыхала, прилетела на зов братский. «Спасибо тебе, Катенька, помогла ты мне братца расколдовать. Век не забуду помощь твою. За это помогу я тебе вернуться домой. Оберну тебя птичкой-невеличкой, а как домой доберешься, ударься оземь, станешь опять красной девицей». Поблагодарила Катенька птичек, поклонилась им и тут же обернулась птичкой-невеличкой, крылышки расправила и вспорхнула в небо. Долго ли, коротко ли, добиралась она домой, никто этого уж и не помнит. Воротилась Катенька к старику и старухе, ударилась оземь, да превратилась обратно в девицу красную. Прежде чем зайти домой и обнять стариков своих, пообещала она себе крепко-накрепко на чужое добро не зариться, да стариков своих во всем слушаться.